Барде опубликовал в отдельном сообщении фото обнаруженных им следов, которые были, по его мнению, следами Иети. Самостоятельным путем действовала японская научная экспедиция на Макалу в 1970 году. Помимо сбора геологических коллекций, в ее задачи входило брать пробы крови у жителей деревень по мере подъема в горы для последующих лабораторных поисков антител против опухолеобразующего вируса. Нашим ближайшим предшественником была югославская экспедиция 1972 года, которая включала в свою программу вопросы геоморфологии и орнитологии. Работая в осеннее время, экспедиция попала в крайне неблагоприятные условия. Альпинисты были вынуждены спуститься с юго-западной стены, и всей экспедиции пришлось отступить из-за глубокого снега и сильного мороза. От наших югославских друзей мы получили много ценных наставлений и советов, но о ходе и результатах их исследований я до сих пор ничего не знаю. На этом перечень научных исследований в области реки Барун заканчивается. Таким образом, для биолога весь район оставался в полном смысле terra incognita. Из субтропиков в Арктику. Катманду вызывает восхищение у каждого приезжего. Будь я туристом, с наслаждением побродил бы по старинным улочкам вокруг храма живой богини, понаблюдал бы жизнь на рынке перед старым королевским дворцом и совершил бы паломничество к священному Свемпхунатху или постоял бы у ворот Пашупатинатху, которые для нас, иноверцев из Европы, остаются до сих пор закрытыми, как столетия назад. Поразмышлял бы у стен на берегу реки Бакхмати, наблюдая, как те, кто окончили свой земной путь, навеки соединяются с нирваной на небольших кострах из очень дорогих здесь дров. В Катманду тысячи соблазнов. У меня же в этом городе буквально горит под ногами земля. Я здесь один, все остальные уже давно в горах, в селении Тхаран-Базар. И на календаре стремительно приближается дата, когда там соберутся носильщики и караван двинется. Я же ежедневно посещаю правительственное здание Сингха-Дурбар в ожидании продления срока действия паспортов и документов на въезд в Восточно-Непальский район. Кроме того, мне нужно выполнить массу мелких дел, которые Иван с Мириком не успели закончить. Мне очень помог в Катманду Зденек Виднер, чехословацкий эксперт непальской топографической службы. Без его содействия мне было бы трудно в государственных учреждениях попасть в нужные комнаты и встретиться с ответственными чиновниками. Сингха-Дурбар — это гигантский лабиринт, в нем 2000 дверей без номеров и указателей. Чтобы второй раз не заблудиться и снова найти нужное помещение, я украдкой черчу на выбеленных стенах малозаметные знаки и стрелочки. Здание же Гималайского общества, другой объект моих хождений, вообще не соответствует широкой славе этого института и напоминает большой сарай, или скорее некий салун из вестерна. С нетерпением ожидаю момента, когда смогу покинуть Катманду. Правда, меня несколько тревожит мысль о том, как я один буду догонять экспедиционный караван по тропам малых Гималаев в щегольском пиджачке с изображением старинных гербов на модных пуговицах, видимо, пришитых на нашей швейной фабрике для более представительного вида. К этому надо добавить лакированный чемоданчик в руке и сумку через плечо, до отказа набитую мелкими деньгами. Я получил их в банке для расплаты с носильщиками. Последний самолет регулярной линии королевской авиакомпании, на котором я успел бы добраться до Биратнагара к моменту выхода экспедиции, улетел без меня. Следующий полетит только через 4 дня. Следовательно, караван будет уже 2-3 дня в пути. Но Зденек находит решение. На следующий день рано утром из Катманду в Биратнагар летит самолет грузового спецрейса, и меня согласны взять с собой. С Старый военный «Дакота», который так и не дождался после окончания войны нормальных пассажирских кресел,